Демиург, том 2, глава 1, Аллот Шарова, 32-й день проекта. Внимание! Ваш Аллот подвергся вторжению. Нейтрализуйте угрозу. Да понял я уже. Смахнув надоедливую надпись, я выскочил наружу. Было уже достаточно светло, и я прекрасно видел, как носятся по лагерю сонные гоблины, подгоняемые третьей Мьярни. Те уже успели экипироваться и сейчас пытались организовать толпу зеленых. Правда, при этом сами не понимали, что к чему. Впрочем, как и я. Бум, бум. Вновь по лагерю прокатился сигнал опасности, только вместо трех ударов, я услышал лишь два. А это могло означать лишь две вещи. Либо караульный разучился считать до трех, либо ударить по металлическому листу ему попросту не дали. Третий. Бойцов в крепость. Занять места. Приготовиться к обороне. Я указал подбежавшему гоблину в сторону восточного холма. Как раз оттуда и звучал гонг. Всех гоблинов туда, головы не поднимать. Твою мать. Подтолкнув, наконец, выбравшуюся из хижины кнопку в сторону кристалла, я увидел, как с восточного холма кубарем катится гоблин. Правда, падал он будто сломанная кукла, и было сразу понятно, что неизвестный противник уже открыл счет. Харя, на тебе проверка юга и запада. Быстро. Потом также быстро обратно. Приказал я псу, но тут же тормознул его. Отставить. В крепость вместе со всеми. На восточном холме появились захватчики. И вот теперь я понял, что дело запахло жареным. 18 воинов в блестящих в лучах восходящего солнца кольчугах с остальными щитами, выглядели несокрушимой силой. Головы покрывали остроконечные шлемы, а ноги были защищены кожаными поножами. В руках бойцов вражеского демиурга можно было разглядеть мечи, а за спинами копья. Но что хуже, вслед за мечниками показались лучники. Я успел насчитать шестерых, прежде чем пришлось нырять за укрытие, так как ублюдки с символом в виде раскрытых ладоней, намалеванном на груди каждого захватчика, сделали залп. Впрочем, это была скорее психологическая атака, ну или пристрелочная, так как ближайшая стрела не долетела до крепости метров 20. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому они нас не смогут расстрелять с вершины холма. Плохо, что они стали спускаться и безопасное расстояние стало стремительно сокращаться. А если эти лучники еще и навесом стрелять могут, то стены крепости нас не спасут. А чтобы нам до стрелков добраться, нужно будет преодолеть 18 бойцов. И вроде бы немного. Будь у меня все гоблины, как третьи или арни, вопросов бы не было. А так, хей, клещ, бегом сюда. Я заметил неподалеку от входа в крепость гоблина, не успевшего там укрыться и поэтому последовавшего моему примеру, то есть спрятавшегося. Да, мастер, буквально стелясь по песку, гоблин перетек ко мне под прикрытие кухонного стола, который я перевернул на бок, едва заметил, как вражеские стрелки собрались вновь стрелять. «Хочешь хороший нож?» Я достал нож силка и крутанул его в руке. «Скольких убить?» Глухо поинтересовался клещ, не сводя взгляда с оружия. «Как минимум шестерых», усмехнулся я и затем еще шире улыбнулся, увидев, как на лбу коротышки появились морщины. «Не проберусь сквозь дылд», наконец, выдавил из себя гоблин. «Они их будут охранять, тебе и не придется». Я выглянул из-за стола и посмотрел в сторону холма. Все 18 воинов медленно двигались шеренгой, прикрываясь щитами, и периодически останавливались, когда идущие следом за ними лучники собирались стрелять. «Командирша у них идиотка», — констатировал я, глядя на тактику захватчиков, которыми явно командовала появившаяся на вершине холма девица в довольно странном облачении. Ну либо опыта у нее сгулькин нос. Впрочем, и то для нас лишь в плюс. Другое дело, что если не разыграем все как по нотам, то нас сметут грубой силой. Что делать-то? Облизав тонкие губы и не отрывая взгляд от ножа, поинтересовался клещ. С двумя своими разведчиками укрываешься в казарме. Скоро противники утратят преимущество в высоте и прекратят стрелять, не видя целей. Выглядывая из-за стола, я внимательно следил за белобрысой девицей в белом одеянии, больше походящим на тогу, поверх которой был надет кожаный нагрудник. Так что, скорее всего, как только бойцы этой Деми окружат нашу крепость, она решит отправить лучников на крышу казармы. Оттуда им будет проще стрелять. Вот тогда-то ты и вступишь в игру. Минус 6 стрелков, и нож будет твой. Он будет моим. Клещ потянулся было к оружию в моей руке, но тут же отдернул лапу и быстро пополз за подмогой. Лучники, уже почти спустившиеся, заметили шевеление в лагере и тут же принялись стрелять на ходу. Но стрелы по-прежнему не долетали, да и с меткостью было у них так себе. Так что следом за клещом из укрытия выскочил и я. Вот только отправился не за стены. Я принялся их обходить, активируя ловушки в углубленном и расширенном с прошлого раза рве. И закончил я сие действо буквально за 3 минуты до того, как рыцари белобрысой дуры вошли в лагерь. Захватчицу, кстати, звали Мема Лиган, и была она 2-го уровня. Так что, учитывая это, а также вид и количество ее наемников, девушка явно не сельхозработами на своем аллоде занималась, который, к слову, был 2-го уровня. Неплохо, хотя и маловато при наличии таких бойцов в своем распоряжении. «Эй, парни, может, поговорим?» Высунувшись из бойницы, громко крикнул я, обращаясь к замершим неподалеку от гоблинских пещер вражинам. Видимо, прежде чем атаковать кристалл, решили проверить, не заныкался ли кто там. Госпожа приказала не вести переговоры с чудовищем, пожравшим мир. Шагнув вперед, чуть ли не прорычал широкоплечий наемник, чью голову покрывал металлический шлем с небольшими крылышками. «Мы пришли уничтожить предателя, сгубившего землю, и твои речи не затронут наши чистые сердца. Ну да, ну да, мы же самые добрые, а те, кто усомнится в нашей доброте, тому трындец». Я покосился на стоящую рядом кнопку. Выглядела она испуганной, но, заметив, что я на нее смотрю, через силу улыбнулась и прижалась ко мне. «Держись поближе и не подставляйся», я подмигнул девушке, стараясь выглядеть как можно увереннее, хотя у самого на душе скребли кошки. Развлечения закончились, и началась грязная кровавая обыденность, которую мне так не хотелось приносить на свой аллот. «Приготовиться», подал я команду, увидев, как лучники готовятся стрелять. Стрелы, пройдя поверх голов воинов, застучали по стенам, в районах бойницы, но те были достаточно узкими, так что попасть в них было еще той задачей. Но, что главное, в кристалл они стрелять не стали, значит, рассчитывают захватить аллот. «Идут!» — заорал какой-то гоблин, но я и так прекрасно видел, что отряд рыцарей двинулся вперед, выставив перед собой щиты. «Что ж, отличное утро, чтобы дать прикурить названным гостям!» Сменив позицию, через бойницу взял на мушку приближающихся рыцарей, едва дистанция стрельбы сократилась до удовлетворительной, открыл огонь. Пули боднули вражеского бойца в щит, однако броню не пробили, лишь затормозили его. «Во имя госпожи, изгоним тьму с этого осколка!» Тот самый рослый наемник поднял руку, и на его ладони вспыхнул желтоватый шарик, который тут же лопнул, исторгнув из себя туман такого же цвета. Желтое облако на мгновение окутало рыцарей, но почти сразу же исчезло. Зато противники начали двигаться в разы быстрее, словно под ускорением. «Не, ну так нечестно. Еще и массовое, я принялся стрелять в бегущих к крепости захватчиков, при этом краем глаза отмечая, что лучники двинулись в сторону казармы. К сожалению, кроме этой радости, больше ничего позитивного не наблюдалось. Рыцари под допингом были чересчур резвыми, в считанные секунды добравшись до стен крепости. Кто-то из них, судя по раздавшимся крикам, таки умудрился угодить в ловушки, но большая часть, перепрыгнув ров, щитам врезались в кирпичную кладку. И, возможно, будь она из нормальных кирпичей, волна атакующих разбилась бы о нее, откатившись ни с чем. Но нет, то тут, то там были слышны вопли гоблинов, возвещавшие о стремительном падении нашего единственного рубежа обороны. А спустя мгновение уже возле меня кирпичная кладка заходила ходуном, и я увидел, как проломившего стену рыцаря окутывает серое сияние, а красноватая пыль на его кольчуге сменяется на серую. Заметив меня, он тут же прыгнул вперед, пытаясь дотянуться до моей тушки острием меча. Впрочем, на этом его телодвижения и закончились. С линии атаки я ушел прежде, чем он сообразил, что к чему, а может и не успел сообразить, так как я оказался сбоку от него, после чего в шлеме захватчика возникла дыра с 2 сторон, и даже бетонное напыление не помогло. Наведя ублюдка на пролом, продолжил стрельбу, однако следующий влетевший в него рыцарь, прикрывшийся щитом и держащий в руке копье, заставил меня отступить. Материализовав в руке нож Диамида, ударил им по щиту, но на том лишь царапина появилась. Я услышал, как рыцарь довольно хмыкнул, тыкая в меня копьем. Я в ответ тоже улыбнулся, превращая его стопу в кровавую кашу. Не стоит смеяться над человеком, у которого пистолет в руках. Выронив копье, воин припал на колено, но времени горевать об утраченной конечности я ему не дал, вонзив нож в голову захватчика. Оружие из кости килпи с хрустом пробило шлем воина, однако сила удара не выдержала, и у меня в руке оказалась лишь рукоять. Клещ при виде такого надругательства над клинком уже бы рыдал. Я пнул труп, откидывая в сторону, и тут же бросился в сторону, подминая под себя кнопку, пытающуюся залечить рану истекающему кровью гоблину. Я едва успел спасти девушку от прыгнувшего в нашу сторону и пустившего небольшую сейсмическую волну, сопровождавшуюся вылезшими из-под земли шипами рыцаря, а вот раненому не повезло. Невысокие шипы прошили тело бедолаги, моментально отправляя его в гоблинский рай. Кувыркнувшись и откинув кнопку к небольшому ограждению у самого кристалла, принялся стрелять по появившейся вражине. Два выстрела в подставленный щит, один в голову и один по ногам, и все впустую. Щит не пробил, голову он прикрыть успел, а по ногам промазал, так как еще один рыцарь возник в бреше и метнул в меня копье. Пришлось уходить в сторону, материализуя в руке очередной нож. Выскочивший со стороны кристалла Харон Слайм прыгнул на первого противника, тараном пытаясь сбить того с ног. Однако наемник лишь покачнулся, после чего широким взмахом щита отправил пса в полет, чуть ли не разрубая его острой кромкой на две половины. Впрочем, своим прыжком мохнатый выиграл необходимые мне секунды, и я, отбив удар меча, протестующе затрещавшим ножом, рыцаря, успел трижды выстрелить. На блестящей кольчуге захватчика расцвели кровавые пятна, и здоровяк зашатался. Тем не менее, прежде чем упасть замертво, он успел пустить очередную волну, протыкая насквозь двух гоблинов, пытающихся сдержать очередного рыцаря, пробившего в стене еще одну дыру. «Госпожа, дай мне силы!» — внезапно воскликнул второй наемник и начал атаковать меня мечом, при этом умело укрываясь за щитом. Его фигуру окутал уже знакомый желтый туман, и движения противника приобрели несвойственную обычному человеку скорость. Острие меча наемника, словно жало, резко сменило траекторию, вонзившись мне в бок, однако и сам рыцарь неожиданно заорал, дернувшись в сторону. Парочка гоблинов, которые умудрились подкрасться к врагу со спины, вонзила тому в район чуть ниже поясницы по копью и принялась толкать его вперед прямо на меня. Рыцарь, в прямом смысле ощущая, как смерть хватает его за мягкое место, извернулся, взмахнул мечом, снося одному из коротышек голову. Впрочем, второй при гибели напарника лишь закрыл глаза и, зарычав, стал напирать сильнее, еще глубже вгоняя острие копья в область таза. Наемник, закричав еще громче, опять взмахнул мечом, но неожиданно упал, лишившись шеи. Приставленный почти что в упор ублюдок отлично простреливает плоть. Дылда плюнул на обезглавленный труп. Гоблин подхватил копье мертвого товарища и рванул в сторону одной из свалок, где пятерка рыцарей теснила кучку выживших гоблинов. Харон, Кнопа. Я бросился в сторону упавшей собаки, уже видя, что псу ничем не помочь. Где-то дальше, в облаке поднятого песка раздался девичий вскрик, и я, перемахнув через оградку, увидел, как почти под самым кристаллом лежит пронзенное копьем гоблинша. «Ну, суки, держитесь!» Выдернув копье, убившее девушку, я тут же выскочил из пылевого облака и едва увидел бегущего на меня рыцаря, со всей мощи швырнул в него оружие. Противник успел среагировать, подставив щит, вот только я вдогонку еще и стрелять начал, так что прожил он лишь на пяток секунд дольше. Подойдя к трупу, пнул его и огляделся. За те недолгие минуты, что шел бой, внутреннюю часть двора крепости выстелили трупы захватчиков и моих бойцов. И пусть сейчас перевес был на стороне врагов, с десяток павших рыцарей я насчитал, следуя за гоблином. Большинство из них были затыканы копьями, у некоторых из шлемов торчали ножи, ну а кто-то и вовсе лишился обеих конечностей, либо благодаря моим ловушкам, либо Арни с его командой. Именно ему я говорил, что во время сражения необходимо калечить противника как можно быстрее. Учитывая слабость гоблинов, никаких ритуальных расшаркиваний быть не должно. Враг должен упасть как можно скорее, при этом желательно без возможности уже когда-либо подняться. Со стороны казарм послышались крики, и я понял, что клещ со своими подручными, наконец, вступил в схватку. Молодец, удачно время выбрал. Все бойцы Маллиган уже внутри крепости и обратно уйти не могут, так что лучники в полной власти ушастого мания, то бишь гоблина. Активировав ускорение, перепрыгнул через кучу из сваленных тел людей и гоблинов, краем глаза отметив валяющийся рядом шлем из черепа лошади. Похоже, где-то тут и Арни погиб. Впрочем, уверен, что с собой парочку уродов он прихватил, а то и не парочку. «Братья, очистим сию землю во славу госпожи!» Уже подбегая, услышал я зычный голос главы рыцарей, а спустя мгновение увидел, как он вновь поднял руку. Этот тип вместе со своими бойцами стоял напротив горстки гоблинов, щитник против щитника. Третий, видимо, успел взять щит с трупа одного из рыцарей и сейчас стоял впереди, прикрывая оставшуюся пятерку своих собратьев. «Вы недостойны дышать одним воздухом с госпожой, и поэтому отправитесь вслед за своим хозяином», продолжил толкать речь рыцарь, сжимая руку, явно собираясь активировать какую-то очередную пакость. «Вот только до конца это сделать я ему не дал». Выстрел, и вместо ладони у рыцаря культя, а навык развеялся, не успев сработать. «Третий, в атаку!» рявкнул я, врываясь в толпу рыцарей. «Видимо, подумали, что раз на поле тишина, то меня уже успели убить. Наивно, глупо и смертельно опасно». Очутившись в толпе вражеских бойцов, я принялся крутиться словно юла, пользуясь преимуществами короткого оружия и поворотливости. По итогу рыцарям пришлось сражаться на два фронта, подставляя спины то мне, то гоблинам. Однако, как ни крутись, преимущество в силах было на стороне рыцарей. И спустя какое-то время я очутился один на один с тройкой рыцарей. «Все твои приспешники погибли», произнес рыцарь с крылатым шлемом. Лишившись одной руки, он все сражение ловко орудовал мечом, убив третьего. «А сейчас падешь и ты, во славу госпожи Маллиганы будущего земли. Вперед, братья! Ваш бы пафос, да в мирных целях, фанатики!» Но стоит признать, при всей странности их речевок сражалась эта троица отменно. Я уже давно сменил нож на меч, подобранный с одного из трупов, стараясь держать дистанцию и ища прорехи в защите рыцарей. Но те грамотно прикрывали друг друга, не давая мне перезарядить ублюдка, постепенно сужая вокруг меня кольцо. И вот когда я уже почти оказался в окружении, а улыбка наемников становилась все увереннее, я активизировал ледяной щит, позволяя мечу их предводителя увязнуть во льду. Использовав ускорение, за время которого я успел переместиться за спину воина и перезарядить пистолет, фактически в упор расстрелял однорукого, после чего покончил с остатками его деморализованной свиты. А спустя мгновение я упал на землю и пополз к стене, в надежде, что та укроет меня от взора Маллиган. Впрочем, во время боя мы подняли такую песчаную завесу, что вряд ли эта белобрысая могла что-либо рассмотреть. Так что, прислонившись к остаткам стены, я достал аптечку и принялся залеплять раны прямо сквозь прорехи в одежде. Помимо Демиурга оставались еще два рыцаря, которые охраняли ее на вершине холма, так что к их появлению не мешало бы подготовиться. Если, конечно, ей не хватит ума ретироваться на свой аллот и отбыть прочь, как тому же Ервинину. «Шаров, выходи, думаю, нам стоит поговорить». «А, нет, мозгов не хватило», мелькнула у меня мысль, едва я услышал голос Маллиган. «Я знаю, что ты где-то здесь, и я знаю, что ты ранен. Сдавайся, и я позволю тебе умереть быстро и безболезненно. Даю слово главы рода Маллиган». Какая щедрая дура, не поднимаясь с песка, я пополз к одному из проломов. Мне бы обогнуть эту говорушу да зайти с тыла. Ну и будем надеяться, что клещ таки не подвел и всех лучников ликвидировал. Иначе через пару минут в моем организме будет инородный предмет, а то и два. «Шаров, Шаров», что-то продолжала трындеть блондинка, пока я, аки пустынный аспид, полз по песку, используя малейшие укрытия, которых, к слову, было не так уж и много. «Госпожа, нужно как можно быстрее захватить кристалл», подал голос один из наемников. «Мы не знаем, сколько патронов было у этого ублюдка, и каждая секунда пребывания здесь грозит вашей гибелью. Мы и так потеряли слишком много людей, а ваша смерть поставит крест на их возрождении. Ты прав, Генрих, нам стоит поторопиться и освободить эти земли», прикусив губу, произнесла блондинка и тут же истошно заорала. «Все же под ноги нужно смотреть, тогда она бы заметила, как под ее ногами появляется капкан. Благо, я уже наконец-то подобрался на расстояние активации навыка». «А-а-а», орала Маллиган, в то время как ее рыцари крутили головами, пытаясь понять, откуда возникла опасность. «Нога, моя нога». Один из охранников, наконец, сообразив, что к чему, тут же опустил щит, за что и поплатился. Неподвижная цель на расстоянии 15 метров, да еще без брони. «МММ, дайте две». Впрочем, второго я и с его щитом достал. Достаточно было швырнуть один из кирпичей в одну сторону, отвлекая внимание стража, не понимающего, что делать, то ли вытаскивать госпожу из ловушки, то ли прикрывать ее щитом до последнего. Но, как ни крути, оба варианта были одинаково бесперспективными. Пока Маллиган орала, А страж метался взглядом по порушенному лагерю, я кинул еще один обломок, заставляя противника сфокусировать внимание на противоположной от меня стороне, а сам активировал ускорение. Трофейный меч вошел ослепленному вспышкой рыцарю в бок, с легкостью пробив кольчугу. Впрочем, этим я не ограничился, приставив ублюдка к его подбородку и спустив курок. Фейерверк из кусочков мозгов и крови окатил Маллиган, а после ей прилетела моя мощная пощечина, отбрасывая девушку на песок. «Мир они, сука, очистить хотят», — пробормотал я, вогнав каждого из наемников по пуле. «Пусть оба и без головы, но черт его знает, какими плюшками могла наградить система и их госпожа. Кстати, насчет этой самой госпожи». Развоплотив ловушку, тем самым освободив ногу Демиурга, я схватил ошалевшую от боли девушку за руку, в 2 секунды дотащил ее до полуразрушенной кухни. Достав из инвентаря кусок веревки, связал руки белобрысой дуре, везет же мне на них, после чего перекинул веревку через балку чудом оставшегося стоять навеса, связал петлю и накинул ее на шею Маллиган. «Очнись, госпожа», сплюнув при последнем слове, я похлопал девушке по щекам. Та, распахнув карие глаза, вынырнув из обморочного состояния, мгновенно восстановила в памяти произошедшие события. «Нет, нет, нет, так не должно было произойти. Больно, больно. Эй, гадина, ты бы потише плясала», — рыкнул я на девушку, ублюдком указывая той на крепкий табурет, на котором она стояла, фактически, на одной ноге, а потом продемонстрировал вторую руку, с зажатым в ней силком, от рукояти которого к этому самому табурету шла нить. «Дернешься лишний раз, и табурет завалится. Скажешь что-то не по существу или попробуешь что-то сколдовать, и уже я дерну за веревочку и буду наблюдать, как ты ножками дрыгаешь. Поняла меня, Демиург недоделанный?» Внутри меня кипела ярость. Мозгами-то я понимал, что сподвигло на нападение эту дуру. Но как вспомню перерубленного Харона, или кнопку, чье доброе сердце пробило копье, да и другие гоблины, пусть и балбесы, но это, сука, мои балбесы. Нет, нет, только не повешенный. Это позорная смерть для представителя древнего рода. Нет, я не могу так умереть. Задергалась девушка, опасно раскачивая стул. Я не могу пережить такой позор, быть повешенной. Ну уж извините, гильотина не построена, развел я руками, при этом натягивая нить. Табурет под блондинкой закачался, и та заорала пуще прежнего. Ты, зло, ты не должен существовать в новом мире. Я же вроде не задавал никаких вопросов. Последнее предупреждение, а потом все твои предки будут смотреть на тебя с осуждением, покачал я головой. Ты же знаешь, как отвратительно выглядит повешенный, да и пованивает от него. Фу, в общем, от услышанного Маллиган побелела под стать своему некогда белоснежному одеянию. Нет, только не такая смерть. Пристрели меня. Зачем мне тратить на тебя патроны? Они, знаешь ли, не дешевые, ответил я. Причина нападения лишь только в том, что я, это я. По личному делу было видно, что Маллиган никого не убивала, но уточнить все же стоило. Да, я встретила по пути Еревенина, Демиурга, на которого ты напал. Он мне все рассказал. Девушка обвиняюще уставилась на меня, будто мы сейчас были на суде, а она являлась обвинителем, и лишь чудо спасло его. Впрочем, он сказал, что ты ослаб, и мои воины справятся с тобой. Тем более, что это наша цель, защищать невинных. То есть наличие убитых в его досье тебя не смутило? Почесав ублюдком голову, поинтересовался я. Он сказал, что поселенцы сошли с ума и сами на него напали, уже не так уверенно произнесла девушка. Я так понимаю, у вас, благородных, принято верить на слово, чуя, как начинает пульсировать раненая рука, а ноги ощутимо потряхивать, я подтянул к себе скамейку и уселся на нее. Похоже, горячка боя отступает, и организм начинает анализировать полученные повреждения. Он, человек, и система избрала его демиургом. Гордо вздернув головой, девушка на миг превратилась в тех особ, что я порой видел на экранах телевизоров еще до пришествия системы. Тех самых, у которых голубая кровь, манеры, вбитые еще в утробе матери, и весьма специфические представления об окружающем мире и людях. А этой курице, похоже, еще и излишне правильную линию воспитания привили, правда, забыв добавить хоть крупицу критического мышления. А я, блин, тогда хтонь космическая. Не, ну тебя явно опасно оставлять в живых. Демиург и без мозгов. Страшная штука, немного поразмыслив, я потянул за нить. Есть что сказать перед смертью, я не хочу так умирать. Нет, задрожала девушка, а по ее испачканному кровью лицу потекли слезы. «Пристрели меня, или позволь служить. По праву сильного, ты честно победил меня, и я готова исполнять твои приказы». Слово главы рода Маллиган. «Ты думаешь, я тебе поверю? Ты шла сюда с конкретной целью меня убить, а теперь ты даешь мне какое-то вшивое слово? Слово моего рода не пустой звук, не для меня. Я тебя вообще первый раз вижу». Пожал я плечами. Этот разговор уже начал меня утомлять и даже злить. И если первое было понятно, то вот второе действительно напрягало. Я уже начал понимать, что просто оттягиваю приведение приговора. Как ни погляди, сейчас передо мной в петле стоял ребенок. Да, великовозрастный, но все же ребенок. Даже удивительно, что она апокалипсис пережила. Впрочем, возможно, и там ей слуги помогали. Сама понимаешь, отпустить я тебя не могу. Гарантий, что ты не соберешь силы и не вернешься никаких. Я потянул за нитку, и стул стал медленно крениться. Оставить тебя на своем аллоде, значит, подписать тебе или себе отложенный смертный приговор. Рано или поздно ты попробуешь перехватить управление кристаллом, и кто-то из нас умрет. Нить натянулась, чуть ли не вибрируя, а Маллиган начала качаться из стороны в сторону, пытаясь удержать равновесие на уходящие из-под ног опоры. Ну и плюс ты виновата в смерти тех, кто фактически прикрывал меня с самого начала пути. А я очень не люблю, когда тех, кто мне доверился, убивают. Я буду делать все, что ты скажешь. Я буду твоим верным вассалом. Извини, вассал, это слишком много для тебя. Так что, я потянул за нити за мгновение до того, как стул упал, девушка закричала. Я согласна. Да. А после принялась дергаться на полу, еще не понимая, что прозвучавший выстрел был нацелен не в нее, а перебил балку, на которой она была подвешена. «Ну и сука ты, система!» – процедил я, глядя на всплывшие строчки перед глазами. «Внимание! В случае пленения Демиурга вы имеете право заключить с ним договор о владении. В случае согласия плененного Демиурга право на распоряжение его жизнью переходит к победителю. Статус проигравшего Демиурга меняется на раб. При этом возможность возрождения ему будет заблокирована. В случае заключения договора о владении, аллот проигравшего Демиурга будет развоплощен вместе со всеми имеющимися на нем ресурсами и строениями. Внимание! Демиург Шаров, победившая сторона, Демиург Маллиган, проигравшая сторона, желает заключить с вами договор о владении. Желаете его принять? Да нет. Глава 2. Аллот Шарова. 32-й день проекта. Сдается мне, что порой система играет против меня, опустившись перед стонущей девушкой, ослабил петлю на ее шее. Убивать Мию я не стал, но и спешить заключать договор о владении не собирался. Надень я Маллиган рабский ошейник, а по-другому с учетом условий договора, сказать и нельзя было, и в ту же секунду аллот Ми со всем добром исчезнет. А нахрен мне на моем осколке белобрысая тощая стерва бесприданного, вот и не будем спешить с порабощением. Я жива. Прохрипела девушка. «Это не твоя заслуга, а скорее недоработка жизни. Мало она меня била, не могу я блаженных убивать. Как-то это совсем по-злодейски», перевернув девушку, просунул веревку под предплечье, а после накинул петлю на шею. «Советую не делать резких движений. Узел самозатягивающийся. Можно и самоубиться ненароком. Я же дала слово. Эй, ты что делаешь?» Дернулась девушка, ощутив, как я начинаю шарить по ее телу. Ничего личного, чисто шкурный интерес, перевернув Маллиган, забрался той под кирасу, но оружия не обнаружил. Впрочем, ничего другого там тоже почти не было. Девушка в этом явно уступала кнопке. Ну вот кто на чужой аллот идет без оружия, перевернув Мию обратно на живот, я потянулся к лежащим рядом палкам, выбирая покрепче. Ты что задумал? Начала заикаться девушка, увидев, как я проверяю толстую жердину на прочность. Явно не то, что ты подумала, обломав палку, раскинул ноги Мии в стороны и, положив на них полученную распорку, стал приматывать к ней щиколотки. Хотя выпороть тебя не мешало бы, это факт. А и краткое, болезненно простонала девушка, когда веревка задела рану на ноге. Больно. Нужно смотреть, куда наступаешь, тогда болеть не будет, пожал я плечами, безжалостно затягивая узел. Да и, судя по тому, что у тебя кровь уже свернулась, ты явно картами на живучесть балуешься. Насколько она у тебя? На 4, глухо выдавила из себя девушка. Ты же 2-го уровня, удивился я, а потом сообразил. Ты что оба слота забила? Я, последний представитель рода Маллиган, Я не имею права погибнуть от глупой случайности. Так ты поэтому умоляла тебя пристрелить? Понимала, что с повышенной регенерацией будешь долго на качельке кататься. Я подхватил девушку и поставил ее вертикально. ХМ, кнопке эта картинка определенно бы понравилась. С учетом ее скрытых желаний, стоящая Маллиган, с расставленными в сторону ногами и обмотанная веревками, напоминала колбасу-вязанку, разве что изрядно подсушенную. Ладно, блаженная, про глупость попыток что-либо сделать я больше напоминать не буду. Я дала слово и согласилась на договор владения. Что тебе еще нужно? Лицо девушки побелело, но не от потери крови или боли. Похоже, просто бесило, что я не доверяю ей. Вот уж действительно странно. Мне, миллион вертолетов и одну монету, устало произнес я. Слушай, блаженная, я, Маллиган Мия, первое правило нашего договора, блаженная, ты не открываешь рот, пока я не разрешу. Помни, молчание не только золото, от него еще зависит продолжительность твоей жизни. Так что не сокращай ее лишний раз, проверив все узлы еще раз, я толкнул девушку в сторону крепости с кристаллом. Маллиган, неуклюже переставляя расставленными ногами и непрерывно айкая и ойкая, направилась в указанную сторону. Николай, Николай Максимович, поправил я девушку, а после пояснил, к человеку с пистолетом нужно обращаться на «вы», особенно человеку, у которого нет пистолета. Так чего хотела, блаженная, Николай Максимович, почему что, почему я такой красивый, я потер заросшее щетиной лицо, или почему я такой умный, нет, попробовала покачать головой Мия, но тут же замерла, почувствовав, как затягивается петля. Почему система сделала те вас демиургом? Вы же разрушили прошлый мир, уничтожили его. Поменьше экспрессии, блаженная. А вообще, конечно, молодец. Стоило всего лишь раз оказаться на волосок от гибели и попасть в кабалу. Как у тебя шевельнулась извилина. Я подтолкнул девушку в сторону рва. И я дам тебе немного времени обмозговать этот вопрос. Мия остановилась подле осыпавшейся стенки рва, но я толкнул ее вперед, помогая спуститься, после чего положил на живот. «Я тут отойду на пару минут, а ты полежи и подумай». Я извлек из инвентаря ловушку и, взведя механизм, положил ее на девушку. «А это страховка от глупости. Задумаешь двигаться и железяка очутится у тебя в спине. От нее не умрешь, однако больно от повышенного количества металла в организме, несомненно, будет. И я сомневаюсь, что ты сможешь лежать смирно, так что петля на твоей шее быстро затянется. Смекаешь, к чему это я?» Я дала слово. Гневно зыркнула на меня блаженная. «Слишком много ты их раздаешь за последние полчаса. Так никакого словарного запаса не хватит». Оставив девицу греться на песочке, пропитанном кровью ее рыцарей и моих гоблинов, я выбрался из рва и направился к кристаллу, надеясь, что моя жадность меня не доведет до ручки. Меню строительства. Едва прикоснувшись к кристаллу, произнес я, и передо мной появился список доступных построек. Первым делом проверил логово гоблинов и убедился, что в живых никого из моих бойцов не осталось, люди Маллиган умудрились вырезать всех. Впрочем, будь кто из гоблинов жив, думаю, я бы это уже услышал, верещат коротышки очень громко. Переключился на другое строение и, прочитав описание, нахмурился. Кладбище, уровень 0, тип, общее, размер, 10, описание. Позволяет хранить тела и воскрешать погибших наемников. Время и стоимость воскрешения зависит от уровня погибшего наемника. Цена. Монеты. 100. Древесина. 4 единицы. С монетами проблем не было. Сначала демоны бабла подкинули, а теперь и наемники на сферы не поскупились. Еще и Маллиган раскулачить нужно будет. По-любому деньги какие-никакие имеются. А вот с древесиной выходит затык. Все, что до этого добыли гоблины, было пущено на ферму и возведение крепости, так что придется идти и рубить, а это, блин, время. Тем более, что исходя из хреново складывающейся тенденции, в любой момент в гости может наведаться кто-то еще, например, тот же Ервинин. Не зря же он натравил блаженную, переключился на карту и с облегчением увидел, что в ближайшем пространстве ничего угрожающего не видно. Рядом висело несколько обычных осколков, но, слава богам, не золотистых. Однако через час-другой нужно будет обязательно наведаться и проверить вновь. Отключившись от кристалла и вернувшись к отдыхающей девице, с удовлетворением отметил, что лишних дырок в ее теле не появилось, а значит, блаженная на глупости не решилась. Ну что, появились умные мысли в пустой головушке. Присев на край рва, убрал ловушку с неподвижно лежащей на земле девушки. Система хочет, чтобы у демиургов был достойный противник, чтобы слабый духом человек не стал создателем нового мира. Услышал я тихий, сдавленный голос. Похоже, все же шевелилось, недостаточно для активации ловушки, зато достаточно, чтобы петля начала затягиваться. Хотя, конечно, трудно лежать спокойно, когда конечности начинают неметь. Блаженная, констатировал я, поднимая девушку изо рва. Деньги есть, чего? Удивленно уставилась на меня девица. Карманы системные, говорю, выворачивай. Обошел я Маллиган и встал за спиной девушки. У меня немного, почему-то начала оправдываться Мия, а в ее ладонях появился небольшой кожаный кошель, стянутый тесьмой. Все ушло на казармы. Действительно, немного. Даже в качестве моральной компенсации не подойдет, пробормотал я, когда взятый у девушки кошелек исчез из моей руки, а счет пополнился всего лишь на 500 с лишним монет. Кстати, насчет казарм. А ты все ресурсы потратила на их возведение? Дерево, случаем, не завалялось? На последнем осколке мои слуги добыли его приличное количество. Большую часть пустили на улучшение казармы и дома, однако на складе что-то должно было остаться, нахмурила лобик блаженная. И выглядела бы довольно мило при этом, не будь ее мордашка вымазана в крови и припорошена песком. Ну тогда пойдем прогуляемся да посмотрим, что там у вас вообще есть. Кивнув, закинул девицу на плечо и направился на восток к припаркованному Аллоду Маллиган. Добрались мы до него быстро, благо, девица была не тяжелой. Конечно, увесистее кнопки и не такой компактной, но и не слон. Правда, Мия половину пути возмущалась по поводу расположения моей руки, покоящейся на ее маслах, но я успешно это игнорировал. Мне удобно, и это главное. А неплохо вы тут устроились. Перебравшись через границу, очутился на небольшом и чертовски уютном Аллоде. На центральном гексе, за только начатым возводиться каменным забором, можно было увидеть большой двухэтажный дом из камня, напоминающий средневековый замок в миниатюре. Чуть дальше виднелась приличных размеров казарма, тоже двухэтажная, только длинная. И судя по узким окнам-бойницам, она могла послужить неплохим укреплением на случай нападения на Аллод. Тем более, что располагалась она почти у самого кристалла, и, учитывая наличие лучников, подобраться к нему было бы чертовски сложно, для которых, к слову, прям рядом с казармой было сооружено стрельбище. В стороне располагался приличных размеров склад, к которому я сразу же и направился, даже не подумав опустить Маллиган на землю. Пнув воротину, вошел внутрь и с приятным удивлением присвистнул, после чего опустил Мию и со вздохом посмотрел на девушку. «Ты обещал, дал слово». Блаженная, увидев мой взгляд, отшатнулась, едва не упав. «Когда?» – спросил я, прикидывая, сколько полезного на этом Аллоде. Присоединив его, я точно повышу уровень своего осколка, да еще и халявными строениями обзаведусь, не говоря о ресурсах. «Ну, ты не говорил об этом прямо, я же видела, ты мог меня убить еще там». Но не сделал этого. Девушка опять шагнула назад и все же упала на спину. И уже начинаю жалеть об этом. Слишком много от тебя шума. Шагнув в Мию, достал нож. Как думаешь, сколько бы демиургов обменяли твою жизнь на столь лакомый кусок, как твой Аллод? Люди добрые. Среди них есть плохие, но не все такие. Упрямо пробормотала девушка, закрыв глаза при виде нависшего над ней оружия. Энда, даже страшно представить, какой бы ты создала мир, если бы тебе удалось выиграть в этой гонке. Покачал я головой, переворачивая Мию на живот. Схватив за веревку, связывающую девушке руки, поддел острием ножа затянувшийся узел и стянул с нее путы. То же самое проделал и с ножной распоркой. Я же сразу говорила, что не буду ничего делать против тебя. Едва ощутив свободу, Миллиган уселась и принялась растирать затекшие конечности. Конечно, ничего не сделаешь, я не позволю. Покачал я ублюдком в руке, а теперь приступай к работе. Что? Удивилась Мия, а после повернулась в ту сторону, где стояла платформа-тележка на колесах с резиновыми покрышками. Настало время отрабатывать пищу и кров на моем Аллоде. Я кивнул на лежащих почти у самого входа чурбаки. Грузи на тележку. Но я, труд облагораживает, благородная. Я усмехнулся и сел на грубо сколоченный табурет. Не знаю, специально так было сделано или просто совпало, но весь Аллод производил впечатление чего-то средневекового, с редким вкраплением современности. Впрочем, наверное, мой Аллод с хибарой, слепленными из говна и палок строениями и пещерами, так и вовсе смотрелся каким-то дикарским. «Хорошо, я сделаю это», — прикусив губу, Мия принялась толкать тележку к горе чурбаков. «Эй, блаженная, не надо мне одолжение делать», — качнул я головой. «Грузить лицом ко мне, так, чтобы я видел твою скуксившуюся мордашку и руки. Ты вообще, как выжила с таким гонором? Явно же ничего тяжелее ЧЛ золотой ложки в руках не держала. Я не такая». Девушка явно расслышала мою оговорку и даже секунду размышляла, не запустить ли мне деревяшкой в голову. Впрочем, не стала, опустив чурбан на тележку. У моего рода на момент прихода системы было имение на Сент-Мэрисе. Это маленький островок с небольшим количеством населения. «Ты продолжай, продолжай, и работать, и рассказывать», — подтолкнул я замершую девушку, на которую нахлынули воспоминания. Первые годы были спокойны, зараженных мало, монстры еще не заматерели. Для меня, для 13-летней, жизнь вообще не поменялась. Разве что окружающие люди стали куда более нервные, да и домой, в Лондон, нельзя было вернуться. Маллиган, словно робот, продолжала закидывать чурбаны на тележку, продолжая пересказывать историю своей жизни, в какой-то мере легкой, а в какой-то и не очень. Система действительно в первые годы не сильно напрягала. Нет, мир стремительно рушился, но в какой-то степени люди сами в этом были виноваты. Вместо того, чтобы объединиться, люди продолжали грызню между собой, постепенно отступая в анклавы под натиском зараженных. Ну а после и настоящие монстры подтянулись. К 7-му году поместье превратилось в настоящую крепость. Вот только оборонять ее было почти некому, продолжала девушка. Вся моя семья, мама, папа, братья с сестрами, погибла один за другим. Слуг тоже становилось с каждым годом все меньше, хотя мы и старались приютить всех жителей острова у себя. Даже организовывали вылазки на большую землю за припасами и людьми, пока летающие и плавающие твари не отрезали нас окончательно. Мия вновь замолчала, взяв в руки деревяшку, а спустя мгновение запустила ее. Правда, не в меня, а в стену. «Я бы, на твоем месте, так больше не делал», — произнес я, успев за секунду сменить позицию и направить дуло ублюдка на голову Маллиган. «Извините, последние дни были особенно тяжкими. Погибли все, стараясь спасти последнюю наследницу рода. Опустевший дом, по темным коридорам которого бродят монстры, а я в подвале одна, рядом с умершей бабушкой, моей последней опорой в том безумном мире», глаза у девушки заблестели, а по щекам потекли слезы. Я поднял брошенную Мией деревяшку и кинул ее на почти заполненную тележку, после чего уселся обратно на табурет. И когда уже твари ломились ко мне в дверь, пришло то самое сообщение о демиургах и наемниках, лицо Миллиган на мгновение дрогнуло, а боль воспоминаний сменилась вспышкой гнева. И я выбрала стать демиургом, чтобы создать новый мир, где не будет боли и страдания, как в прошлом, погибшим. Ага, а потом тебе повстречался Ирвинин, добрый парень, который подсказал, где искать виновника всех приключившихся с тобой бед, покачал я головой, прикидывая, насколько должны быть прокачана удача у блаженной, чтобы умудриться выжить там, а после еще и здесь более-менее удачно развиваться. Так-то я знавал людей и зомби бывших куда покруче, которые и месяца не протянули с приходом системы. «Ладно, хватит гипнотизировать эту кучу, иди сюда», — приказал я, когда древесины на тележке оказалось достаточно. Девушка смахнула с лица слезы, однако беспрекословно подчинилась. Так что я без проблем вновь связал ей руки за спиной, после чего соорудил простейшую упряжь, конец которой привязал к переду тележки. Сам же взялся сзади за ручки. «Давай, блаженная, двигай. Настало время искупать грехи и приносить пользу обществу гоблинов, людей и четвероногих. Для того, чтобы древесины хватило на возведение кладбища, пришлось совершить 6 ходок туда-обратно. И хочу сказать, что от этой белоручки помощи, как с козла молока, в последний, 6-й раз я ее уже чуть ли не пинками подгонял, не обращая внимания на жалобы. Думаю, она уже даже была не против, чтобы я ее нес, пусть и лапая за всякие выпуклые места. Однако, как быстро у некоторых в жизни меняются ценности. Тем не менее, к вечеру с этой тяжелой работой мы управились, и, подключившись к кристаллу, я дал добро на постройку кладбища. Небольшое, с деревянной оградкой и сразу 10 вырытых ям, оно одновременно наводило и на грустные, и на приятные мысли. С одной стороны, смерть – штука неприятная, а с другой, система как-то стерла большую часть трагизма по ее поводу. ТПРРР, тормознул я блаженную, тянувшую опустевшую тележку по внутренней территории крепости. Девушка, услышав такое обращение, зыркнула на меня из-под лобья, но тут же замолчала, увидев, как я поднимаю и аккуратно кладу тело кнопки на платформу. Я не хотела. Разведчики доложили, что здесь обитают только мерзкие гоблины, пробормотала Маллиган, глядя на мертвую девушку. «Кнопка тоже гоблин», — ответил я, поправив косу гоблинши, свесившуюся за борт. «Кнопка, что за дурацкая кличка? Тебе ли говорить, блаженная, и вообще, меньше слов, больше дела?» Толкнув тележку, я приказал двигаться к куче, где должен был лежать Арни. Первым делом я планировал воскресить всех старичков вместе с Хароном, плюс заказать новых гоблинов в пещерах. Тех, кто себя не проявил, несмотря на приобретенные уровни, воскрешать было неразумно. Во-первых, воскрешение было недешевым, во-вторых, количество гоблинов ограничено, и была надежда, что среди новичков окажутся более выдающиеся личности. Так что на кладбище свое место заняли Кнопка, Третий, Арни, Клещ, Нобель и Харон. Эндуш, завтра уже второй месяц гонки начнется, а у меня костяк всего лишь из 5 наемников. Причем двое из них не бойцы от слова совсем. Кладбище воскрешало по одному трупу в час, так что, уложив тела великолепной пятерки и пса в могилы и присыпав землей, указал первым на воскрешение Третьего, как самого опытного, за ним Кнопку, чтобы начинала убирать бардак учиненный Маллиган. Дальше в списке шел Арни, Клещ, Харон и Нобель. Убедившись, что из старичков никого не забыл, расстался с монетами и отправился наводить порядок в лагере. Нужно использовать вечернее время по максимуму. Так что, припахав блаженную, оттащили трупы рыцарей подальше от базы. Пока не развоплощу Аллот Маллиган, наемники так и будут здесь лежать и вонять, а нам этого не нужно. Собственно, перевозкой трупов разной степени сохранности мы и занимались. Рыцари поближе к холмам, откуда их потом гоблины, новые и старые, отнесут еще дальше, а самих гоблинов в пещеры. Пускай система примет их тела и вернет в виде пополнения. Пока носили мертвецов, Маллиган окончательно пришла в себя. Не то чтобы начала совершать какие-либо глупости, просто наружу вновь стали пробиваться ее благородные корни. Так что пришлось их рубить сразу же, нагружая все более грязной работой. Например, собирать отрубленные конечности и складывать их в отдельную кучку. Пару раз девушку голубых кровей от этого вывернула, однако вроде и мозги прочистила. Так что, когда из первой могилы выбрался Третий, а со стороны пещер раздалось бормотание ничего не понимающих гоблинов-новичков, блаженная успокоилась и прекратила изображать из себя аристократку. Ну а дальше все пошло по накатанной. С каждым часом лагерь оживал все больше, приобретая прежний вид. Кнопку, выбравшуюся из могилы, я встречал лично. Едва земля начала сама расходиться, а над поверхностью появилась девичья ладошка, я сразу же схватил девушку за руку и, высвободив из плена, прижал к себе под недоуменным взглядом Ми. Пришлось потратить даже 10 минут, успокаивая разрыдавшуюся гоблиншу, не желавшую ни в какую меня отпускать и вцепившуюся своими острыми коготками мне в спину. Лишь пообещав, что вечером мы побудем вдвоем, мне удалось отодрать от себя Кнопку и отправить на кухню, готовить еду для всего лагеря. Естественно, после того, как она помоется и сменит вымазанную в крови и земле одежду, и надобно будет убедиться, что милая Кнопка чего-нибудь блаженной в еду не подсыплет. Уж больно недобро она посмотрела на Маллиган, когда отпустила меня, и чем больше становилось гоблинов, тем шире ставились перед ними задачи. Как только воскрес Арни, я отправил его с еще одной четверкой гоблинов на Аллот Маллиган, откуда они должны были начать вывозить ресурсы со склада, при этом пообещав прислать и остальных коротышек, как только в лагере будет наведено хотя бы подобие порядка. Так что ночка обещала быть еще той. Впрочем, если смотреть с оптимистической стороны, то я еще и в плюсе остался, и денег поимел, и ресурсами обзавелся. Вот только лишний балласт теперь на Аллоде, и куда бы мне ее пристроить? Глава 3. Аллот Шарова. 33-й день проекта. Уже жалеешь, что не повесил? Поинтересовался я у Ми, которая с нескрываемой брезгливостью смотрела на снующих туда-сюда гоблинов. Шел второй день грабежа Аллода бывшей аристократки, и зеленая саранча разбирала все, что можно было разобрать без тяжелой техники или динамита. Как ты с ними живешь? У них же уровень развития даже до обезьян не дотягивает. Девушка посмотрела в сторону двух зеленых дебилов, тащащих в тюках из дома Маллиган различную кухонную утварь. Один из них зачем-то надел на голову большущую кастрюлю, явно перекрывающую коротышке видимость. Второй же зеленый шел позади и стучал скалкой по кастрюле каждый раз, когда первый сбивался с пути. При этом хохотали оба. Чем бы гоблин ни маялся, лишь бы работал, пожал я плечами. Тебя, кстати, это тоже касается. Навались. Девушка недовольно на меня посмотрела, явно ставя на один уровень с гоблинами, но на ломе повисла, прибавляя свои килограммы к моим. Каменная кладка дома противно заскрежетала, но все же сдавшись, пошла трещинами, и от нее полетели куски. Я могла бы заняться чем-то другим, осматривая ладони, на которых уже появились волдыри мозолей, будто бы ненароком обронила Маллиган. Пока договор не заключен, будешь рядом со мной, а потом отправим на плантации, хлопок собирать или лес валить. Махнув гоблину с тележкой, чтобы мчался сюда, я достал фляжку с водой и в два глотка ополовинил ее, после чего протянул девушке. А другой нет, поморщилась та, блаженная, покачал я головой, завинчивая крышку. Эй, ладно, давайте сюда, поздно. Пойми, блаженная, я сейчас с тобой лишь потому, что, несмотря на все твои заверения, веры тебе нет. Я оглянулся и убедился, что клещ, сидящий в траве, не спит, а чутко следит за Маллиган. Но, как только договор вступит в силу, ты будешь на том же уровне, что и все остальные здесь, если еще не ниже. Но я же человек, я человек, и что, тоже мне венец творения? Я прищурился, а после, повернувшись, нашел взглядом гоблиншу, снующую то тут, то там и раздающую еду. Нормальных перерывов на прием пищи не планировалось, нужно было как можно скорее разграбить аллот, так что ели чуть ли не во время работы. «Кнопа, подойди, пожалуйста», — окликнул я девушку, которая как раз заканчивала разливать по подставленным тарелкам жидкую кашу. Кнопка, услышав мой голос, тут же нашла меня взглядом и улыбнулась, но, заметив стоящую рядом Маллиган, мгновенно убрала улыбку. «Господин, я вам тут еды принесла», подбежав ко мне, Кнопа достала из небольшого рюкзачка, изъятого в доме Ми, несколько бутербродов, завернутых в пищевую пленку и термос с кофе. «Благодарю», улыбнулся я девушке, после чего посмотрел на Маллиган. «Так вот по поводу твоих слов, что ты человек, вот смотри, эта Кнопка и она, гоблин, не человек, но живое и разумное существо, которое люди убили, причем по твоему приказу, но я...» «Тихо!» — прервал я Мию. «У Кнопки в наличии голова, две руки и две ноги. Она дышит, растет, в ее венах течет кровь, причем красная. Ну да ты знаешь, да я же говорю, в этом и проблема, ты говоришь, хотя я не разрешал этого», — покачал я головой. «Помимо физиологического сходства, в котором у Кнопы есть определенные преимущества, тут Мия посмотрела на гоблиншу, которая с чувством нескрываемого превосходства на мордашке в ответ уставилась на Маллиган. Нахмурившись, девушка почти сразу же догадалась, на что именно смотрит гоблинша, и тут же, возмущенно фыркнув, скрестила руки на груди. Но помимо внешнего сходства, я продолжил, сделав вид, что не заметил, как покраснела Маллиган, гоблины не менее разумны. Пускай, скажем так, стартовые бонусы у них хуже некуда, однако, если им дать шанс, они будут куда лучше некоторых людей, можешь мне поверить. И, конечно, если их не убивать, едва завидев. Маллиган, постояв словно статуя со скрещенными на груди руками несколько секунд, наконец, отмерла и посмотрела на гоблиншу. «Кнопка, мне очень жаль, я не, но ты сделала», бросив на меня взгляд, Кнопка шагнула к Маллиган, встав к той почти что вплотную. «Ты убила нас и чуть не убила господина, этого я никогда не забуду». Даже несмотря на то, что Кнопа была на полторы головы ниже блаженной, сейчас казалось, что гоблинша нависает над Мией. На какое-то мгновение мне даже почудился запах серы, то, что волосы на лбу Кнопки зашевелились, будто под ними начинают пробиваться рожки. Но, не знаю, что именно Маллиган увидела в глазах гоблинши, но на лице блаженной проступил самый настоящий ужас. «И помни, хозяин дал мне имя первый, блаженная, а значит, я старше тебя», — буквально прошипела зеленокожая девушка, после чего шагнула назад, а Маллиган вспомнила, как дышать. «Хм», — переключил я на себя внимание, решив не усугублять ситуацию. Впрочем, похоже, что на сегодня гоблинша с наездами закончила. Едва выплеснув накипевшие, Кнопка вновь стала прежней и со знакомой милой улыбкой смотрела на меня. «Ладно, Кнопа, спасибо. Думаю, Блаженная все поняла и пересмотрит свое мнение о других расах. Так ведь, Блаженная? Ошарашенная девушка перевела на меня взгляд и медленно кивнула. Впрочем, что-то мне подсказывало, что вдолбленное с детства ощущение собственного величия просто так не исчезнет. И сейчас Маллиган больше пугает поведение Кнопки. Что ж, тогда продолжим работать. Отдохнули, и хватит. Я погладил подошедшую ко мне Кнопку по голове. Кнопа, на тебе ужин, и подумай, что нужно из местного богатства тебе на кухне. Гоблинша, прикрывшая глаза от удовольствия, что-то утвердительно промурчала. После, встряхнув головой, подхватила рюкзачок с провизией и умчалась в сторону лагеря, не забыв напоследок бросить пронзительный взгляд в сторону Блаженной. Она меня пугает, едва гоблинша исчезла с горизонта, тихо пробормотала Мия. И что она имела в виду под именем? С чего это она старшая? Девушка с подозрением посмотрела на меня. Да так, местные традиции, Блаженная. Не бери в голову, пожал я плечами. Лучше бери в руки лом и продолжай ковырять стену. Солнышко еще высоко. Аллот Шарова, 35-й день проекта. Внимание! Демиург Шаров, победившая сторона, Демиург Маллиган, проигравшая сторона, желает заключить с вами договор о владении. Желаете его принять? Да нет. К исходу четвертого дня грабежа Аллода Маллиган причин откладывать заключение договора уже не было. Так что, посмотрев на стоящую передо мной девушку, я выбрал «да». Сейчас мы находились на границе наших Аллодов и в предзакатном свете наблюдали, как несостоявшийся мир девушки начинает постепенно скрывать серая мгла. В то же время на шее Блаженной, в подтверждении состоявшейся сделки, появилось подобие чокера-паутинки шириной в 3 пальца. Ну хорошо, хоть не кожаный ошейник, а то Кнопка бы обзавидовалась. Я же им обещала, прижав руку к шее, чуть слышно произнесла Мия. Сказала, что создадим новый мир. Обещала бабушке, что не сдамся. А по итогу, понеслось, вздохнул я, ковыряясь в интерфейсе, в котором появилось новое меню. Касалось оно Маллиган и предоставляло мне полный доступ к инвентарю девушки. Как внешне, так и по функционалу оно практически не отличалось от моего. Я даже мог, при желании, вытащить карты характеристик из слотов девушки или закинуть ей что-нибудь в инвентарь. Правда, для этого нужно находиться на расстоянии не больше метра. Что понеслось? Повернулась ко мне девушка, когда ее аллот окончательно исчез за стеной тумана. Нытье и самобичевание. Не смогла. Подставила. Не оправдала. Капец, у тебя в голове насрано. А я уже надеялся, что за 5 дней хоть немного мозги тебе вправил. Блаженная, покачал я головой. Что ж, придется нагрузить тебя работой еще больше. Что? Нет, я в порядке. Испуганно воскликнула Мия, однако слушать ее я не стал, просто развернувшись и отправившись к лагерю, где меня ждали Кнопкой куча дел. Неподалеку из кустов показался Клещ, чья задача по слежке за Маллиган после заключения договора подошла к концу. Поигрывая ножом, полученным за ликвидацию лучников во время нападения, он отправился вслед за нами, всем своим видом выказывая сожаление, что Мия не совершила какую-либо глупость. Не взлюбили старички белобрысую, и не последнюю роль тут сыграла Кнопка. Впрочем, с Мелкой я вчера беседу тет-а-тет по этому поводу провел, однако дружбу заводить не принуждал, лишь попросил сбавить обороты и не прессовать Блаженную просто так. Морально растаптывать Маллиган я не собирался, однако выпнуть из странного панциря собственного превосходства и самобичевания с примесью жалости к самой себе я намеревался. Уж больно не хотелось держать психически неуравновешенную на Аллоде. Тут и так не знаешь, какие сюрпризы поджидают за ближайшим поворотом. В связи с окончанием работ по экспроприации ресурсов, под твое ведение теперь переходит кактусовая ферма, очутившись в лагере, где царила уже привычная суета, пояснил я девушке. И завтра к первой я добавлю вторую, так что работы тебе хватит. Но я никогда не выращивала кактусы, поджала губы Мия. У нас был небольшой огородик внутри убежища, но там в основном работали слуги. Хотя бабушка и показывала мне, что да как, твоя человек, твоя умный, твоя справится. Сделал я большие глаза, передразнивая Блаженную. Загубишь семена, вычту из зарплаты. Ах да, я зарплату уже не плачу, тогда урежу размер пайки. Страшно, пробормотал мимо проходящий гоблин, тащащий на плече кусок бревна. Страшно, согласился я с работягой, рукой указывая мне направление, где ее дожидалась плантация кактусов. Девушка сжала кулачки, но, ничего так и не сказав, резко развернулась и направилась в указанную сторону с гордо поднятой головой. С учетом измызганного комбинезона, который даже ежедневная стирка не спасала, смотрелось это несколько комично. Впрочем, улыбаться я не стал, были дела и поважнее. Гоблины вот-вот должны были закончить стаскивать ресурсы для улучшения моей халупы до первого уровня. Стоило это не особо дорого, благо, благодаря Маллиган ресурсами мы обзавелись, поэтому я решил несколько улучшить условия проживания. Так что едва ко мне подбежал запыхавшийся гоблин и доложил, что все собрано, я отправился к кристаллу. Подключившись к нему и выбрав раздел строительства, еще раз перепроверил, правильно ли все разместил, после чего дал добро на возведение дома. А это теперь действительно был дом, а не жалкое подобие на него. Двухэтажное каменное строение было небольшим, однако вмещало в себя все, что требовалось для комфортного проживания. На первом этаже располагалась крохотная кухонька, гостиная, небольшой склад для личного имущества и ванная комната с большой деревянной бочкой, которую нужно было наполнять вручную. Впрочем, бочку я отдал гоблинам, установив на ее место нормальную ванну. На втором этаже было две комнаты, спальня и помещение, которое я сразу же определил под личный кабинет, совмещенный с мастерской. Собственно, большую часть дня я, совместно с Кнопкой, потратил на облагораживание жилища. Ну там мебель, конфискованную у Блаженной, расставить, занавески повесить, ковры расстелить. Забавно, в досистемной жизни у меня была однокомнатная квартира, заработанная лично, однако ее появлению я радовался куда меньше, чем этому домику. Также не поленился и на плоской крыше, на которую вела небольшая лесенка из кабинета, разместил несколько деревянных щитов и стульев с лежаками. Теперь там было одинаково удобно попивать коктейли и вести отстрел врагов, решивших неосмотрительно сунуться ко мне на аллот. После домашних хлопот и сытного обеда, скрашенного кислой миной, возникшей на лице Блаженной, когда та увидела дом, я, наконец, решил разобраться с полученными с погибших рыцарей трофеями. Сферы-то я вскрыл еще на следующее утро после нападения, однако ничего на вроде заклинания Армагеддон там обнаружено не было, так что полученное отложил в сторону. И вот теперь настало время с умом подойти к распределению карт. Были среди них и навыки, и характеристики. А с учетом того, что за убийство рыцарей я таки поднял четвертый уровень, часть из них подходила и мне. Впрочем, с другой стороны, как показывает практика, противников становится все больше, и скоро формула «1 в поле воин» окажется не совсем верной. Ну-с, тогда нужно подтягивать гоблинов, качнув головой, пробормотал я и крикнул в сторону двери. «Посыльный, клеща сюда!» Ась, дверь кабинета скрипнула, и в щели между дверью и косяком показалась ушастая зеленая голова. «Еды принести, да побольше, отставить еду. По крайней мере, для тебя, я сделал страшное лицо», и уши гоблина против воли владельца поникли. «Клеща, говорю, зови, да побыстрее, а то еще и завтрак пропустишь, уже мчусь». Услышав очередную смертельную угрозу, гоблин испарился, едва не оставив уши.